Глава 23. Ждана. Перелет в Москву для Макса – очередное приключение. А если это приключение с папой – счастье, полные штаны. Сын сидел рядом с отцом, то и дело болтал. Мне же сложно было принять, что я позволяю Ковалеву принимать за нас решение. Доверять ему несложно, но боязно. Хотя что сейчас об этом? Познакомив Вадима с сыном, точка невозврата пройдена, и у меня нет повода не доверять ему. Наверное, мне нужно учиться позволять принимать важные решения мужчине. Не просто, когда с рождения сына вся ответственность за его жизнь на мне полностью. Но теперь у меня есть сильное плечо рядом. В столице снова метель. И первым делом мы едем в торговый центр, покупаем кое-что из вещей. И в первую очередь зимнее, теплое. «Остальное закажешь с доставкой», — говорит Вадим, когда мы снова едем. По сменяющимся картинкам за окном понимаю, что едем мы не в его квартиру. Я снял квартиру побольше. Словно читает мои мысли, говорит, поймав мой взгляд. «Недалеко от моего офиса. Район хороший, есть где погулять с Максимом». Продолжает рассказывать. «Квартира действительно больше. В целых 3 комнаты». «Извини», — проходит в квартиру, закрыв за нами дверь. Все произошло быстро, что я действовал на автомате. Минут через 30, посмотрев на часы, будет доставка. «А где моя комната?» Раздев сына, тут завертелся на месте. «Какую выберешь?» — улыбается Вадим. «Пойду смотреть». Убегает вглубь квартиры. «Тебе абсолютно не за что извиняться», — говорю я, приблизившись к мужчине. «Делаешь для нас и так немало». «Я тебе задолжал», — обнимает. «Я так перепугалась за Макса, прижимаюсь к нему, боялась его потерять. Не представляю, что ты пережила. Ничего подобного не повторится, обещаю». «Спасибо. Целую его в шею, туда, куда могу дотянуться. Вдыхаю запах. Как же я сильно его люблю. Безумство какое-то». После того, как нам доставляют еду, мы садимся за стол. Сырники для Макса, которые он так любит. Горячий грибной суп-пюре, стейки, салат с морепродуктами. Тут праздник для желудка. И только сейчас я понимаю, как проголодалась. После обеда-ужина я даже толком не могу определить, что это было, потому что пообедать мы не успели, а время сейчас ближе к ужину. Мальчишки усаживаются перед огромным телевизором в гостиной. Я же еще раз прохожусь по квартире. Максим выбрал себе комнату. И я даже не сомневаюсь, что Вадим знал заранее о его выборе. Это детская, самая настоящая. С мебелью, мягким напольным покрытием, красочными обоями. Неудивительно, что именно эта комната привлекла внимание сына. Напротив нее находилась спальня. Кухня хорошо оборудована, по последнему слову техники. Все продумано до мелочей. Я даже боюсь представить, сколько стоит съем такой квартиры. Но стараюсь не думать об этом. Пока сын развлекал отца и наоборот, я позволила себе расслабиться. В голову тут же заползла мысль о матери, о словах Антона. В прихожей взяла сумочку, в которую в тот день бросила скомканный листочек с номером и адресом больницы. Я не успела тогда погрузиться в мысли о том, что делать и как быть. Возвращение домой, потом пожар, теперь вот... Беру телефон и ухожу на кухню. Набираю номер и прикладываю гаджет к уху. Гудки. «Ветлицкая, слушаю», — отвечает женский голос. «Добрый вечер, извините за беспокойство, мне дал ваш номер Загорский. Я по поводу Жанны Владимировны. Не успеваю договорить». «По поводу Лавровой? Да. А вы кем ей приходитесь?» «Дочь». На том конце провода небольшая заминка, но всего на пару секунд. «Что вы хотели узнать?» «Как ее состояние? Что случилось?» «Пациентка поступила к нам с подозрением на инфаркт. Состояние стабильное на данный момент». «Я застываю, прекрасно понимаю, что такое инфаркт. Она...» Не могу подобрать слов. Повезло, что ее доставили достаточно быстро. Оперативно была оказана помощь. «Вы когда хотите подъехать? Предупрежу, чтобы вас пропустили», — спрашивает врач. «Я не знаю. Услышанное для меня шок. Завтра утром можно?» «Конечно. Ваше имя, фамилия, отчество мне нужны. Я вас завтра утром встречу, провожу и расскажу, что и как. Спасибо. Благодарю и говорю нужную информацию». Разъединив звонок, выдыхаю. Упираюсь лбом в прохладное стекло. За окном снег, ветер. Тут тепло и уютно, и любимые руки обнимают за талию. Любимые губы целуют в шею. «Все хорошо?» — спрашивает. «У мамы проблемы с сердцем. Поедешь к ней? Завтра утром ты сможешь побыть с Максимом?» — спрашиваю, повернувшись к нему. «Конечно, мы отвезем тебя в больницу и погуляем», — удивляет меня ответом. «Я бы на такси». Даже не обсуждается. Целует. Вадим. Я вижу, как она нервничает, как кусает губу, как задумывается, не слыша, о чем мы говорим с сыном. И спала она сегодня беспокойно. Смотрю на нее, а внутри все сжимается. Люблю ее, нет слов, как передать. Больно понимать, как ей плохо. но я пытаюсь сделать все возможное, чтобы Ждане было легче, но в отношениях с родителями не властен. Предупредил в офисе, что задержусь. Пока собирается Ждана, помогаю одеться сыну. Спустя почти час добираемся до нужного адреса. Если учесть пробки и заторы на дорогах, это мы еще хорошо уложились. Паркую машину у тротуара, включив аварийку. Поворачиваюсь к Ждане и перехватываю ее ладошку. Целую в запястье. «Все будет хорошо», — говорю, поймав ее растерянный взгляд. «Не волнуйся. Ты в любой момент можешь просто уйти. И знай, что в первую очередь важны только твои желания. Помнишь, да?» Спрашиваю и ловлю ее улыбку. «Помню. Спасибо тебе». Тянется, целует, вдохнув, берет сумочку и выходит из машины. Мы с Максом провожаем ее взглядами. Как только за ней закрывается дверь, я поворачиваюсь к сыну. «Ну что, поедем гулять?» – спрашиваю. «Угу», – кивает и улыбается. Здесь недалеко большой парк. Погода позволяет погулять на свежем воздухе. По ТЦ походить мы еще успеем, а вот насладиться уличной прогулкой может не получиться. Макс смеется, выдает умные фразы, что я немного удивляюсь. «Мы полетим домой?» – спрашивает кота очередной снежок. «Полетим», – подтверждаю. Вздыхает с сожалением, будто. «Не хочешь?» «Хочу. А почему не рад?» Из небольшого снежка получается побольше, стоит его прокатить по снежному слою. «Там снега мало», — отвечает. «Из еще одного снежка мы лепим средний шар для нашего будущего снеговика. Мы сможем сюда приезжать, да и там есть красивые места в горах и достаточно снежные. А еще там есть море, а тут его нет. Привожу пример. «Море я люблю», — снова вздыхает. «И мама». «Я тоже люблю море. Правда? Ты с нами полетишь?» «Если ты хочешь». Смотрю в голубые глаза сына и обалдеваю, как он похож на меня. И вроде бы это не секрет, и схожесть очевидна, но каждый раз я восхищаюсь тому, какой он, наш сын. У меня оживает телефон в кармане пальто. Горецкий. «Вадим, завтра заседание в 12. Надеюсь, что заключительное», — предупреждает. «Отлично. Жду от тебя хороших новостей. Слежу за сыном». Макс катает снежки и приделывает их к туловищу снеговика, как пуговки. «На связи. И отключаюсь». По Мии скучаю. Как можно взять и вычеркнуть дочь из жизни? Никак. Я очень хочу поговорить со Жданой по этому поводу. Нет, я не буду навязывать ей чужого ребенка, а Мия чужая для нее. Понимаю, что это неправильно, и если Ждана не захочет, чтобы моя дочь жила с нами, то я что-нибудь придумаю, найду компромисс, если это вообще возможно. Нужно было это обговорить с самого начала. Моя дочь не идет прицепом по умолчанию, и Ждана не обязана ее любить и принимать как данность. Она моя дочь, и тут ничего не поделать. Наш снеговик готов. Я фотографирую Макса с ним, потом делаю пару селфи вместе с сыном и отправляю их Ждане. Замерз, беру за ручки, снимаю мокрые варежки. «Чуть-чуть», — отвечает. «Какао любишь?» «Да». «Тогда пойдем попьем», — предлагаю. «Тут недалеко есть хорошее кафе. В этой сети мы бываем с Мией. Пойдем». В кафе уютно, тут до больницы 5 минут пешком. Пишу Ждане, где мы, и она тут же отвечает, что будет минут через 10. Атмосфера новогодняя. Какао сыну и мне оформляют празднично. Еще угощают пряниками, которые очень нравятся Максу. Довольный шоколадными усами, хрустит вкусняшками и с блеском в глазах рассматривает помещение. Ждана нас находит быстро. Поднимаюсь с диванчика, иду к ней навстречу. Помогаю раздеться. Сразу чувствую ее настроение, она расстроена. «Привет, малыш!» Садится рядом с сыном, я напротив них. «Плевет будешь?» — предлагает ей свое какао. «Сейчас закажем и для мамы». Поднимаю руку, подзывая официанта. «Спасибо», — благодарит. «Ударная доза сладкого мне не повредит». Грустно улыбается. Мы не затрагиваем тему ее визита к матери. Говорим о прогулке. Сын делится эмоциями. Ждана улыбается, и это самое главное. Сын сияет. Я доволен, но прекрасно понимаю, что Ждана обязательно мне расскажет о своем визите, когда будет готова. Вечером после работы меня встречает Ждана и сын. Это капец как приятно знать, что дома, пусть и в съемной квартире, тебя ждут. Мы ужинаем, потом укладываю Макса спать. После, когда сын сладко посапывает в кроватке, нахожу Ждану. Она ждет меня в кухне. «Есть что-нибудь крепкое?» — спрашивает, удивляя меня. «Вино? Будешь?» — предлагаю. Она соглашается. Из шкафа достаю бутылку красного и, откупорив, разливаю по бокалам. Совсем немного. Не думаю, что у нее есть желание забыться. Нервы успокоить, скорее всего. Отец ее бросил, представляешь? Нашел девочку молоденькую и свалил. А я даже не знала, вернее, совершенно не хотела знать, что у них происходит. Говорит и переводит взгляд на меня. В зеленых глазах любимой женщины стоят слезы.